а рамка и стекло фотографии блестят как новые. Причем на стекле ни единого развода от тряпки, хотя в пыли полки можно разглядеть прочерченные рамкой полосы. Лиза видит, как Митя снимает фотографию с полки, долго смотрит на нее, потом вытирает краешком свитера и ставит обратно. Смотреть на это так же неприятно, как на Яну с Тимом в ванной. Лиза ждет, пока Митя уйдет из прихожей, рукавом смахивает с полки пыль и кладет фото вниз лицом кверху ножкой. В конце коридора ярко светится проем в крохотную квадратную кухню с бодрыми коричневыми обоями в завитушку и лампой с тремя рожками, один из которых пуст, а из другого торчит перегоревшая мутная лампочка. Лиза лучше пошла бы туда, но Митя и Ян с Тимом идут в темноватую гостиную, и Лиза тащится за ними и усаживается рядом с Тимом на очень неприятный и очень мягкий серый диван с протертой бархатистой обивкой. «Ну что, давайте думать». Митя сидит напротив в кресле, вцепившись пальцами в пышные подлокотники. «Понятно, что тебя нужно как-то обезопасить. Нападение может повториться. То, что за нападением стоит ваш Дервиент, сомнений не вызывает, так? Значит, устранив его, мы...» «Устранив?» — живо переспрашивает Тим. «Предлагаешь пристукнуть засранца? Если что, мы только за». «Хорош ёрничать», — обрывает его Ян. «Давай хоть послушаем. Может, он что толковое предложит». Тим вздевает руки над головой, вдвигается поглубже в диван и обнимает себя, будто ему холодно. «Убить его, конечно, можно», — Митя пропускает их перепалку мимо ушей. «Но обидно. Слишком легко отделается. Гораздо интереснее закрыть. Если доказать хотя бы несколько эпизодов, да соучастием, это вплоть до пожизненного. Учитывая его возраст, может еще лет 20 просидеть. Плюс с такой статьей на зоне». Митя быстро взглядывает на Лизу. «Да поняли мы, не дети». Тим снова придвигается к краю дивана. «Возможно, это и правда лучше. Как представлю...» Тим улыбается краем рта, пальцами придерживая разбитую губу. «Отлично». Тон Митиного голоса становится все светлей. «Но вначале есть один момент, который необходимо прояснить. Задам тебе несколько вопросов. Предупреждаю сразу, вопросы неприятные. Если некомфортно говорить при остальных, можем выйти». «Спрашивай тут», — говорит Тим. «Они в курсе». «Ок, начнем. Сколько тебе было лет, когда ты... когда вы с Дервиентом... трахаться начали?» Тим усмехается. «Сблизились, я хотел сказать. 9. А сейчас тебе... 29. Ага, 20 лет. А потом Дервиент тебя еще с кем-то познакомил? Сколько тебе было тогда?» «Да, с Михаилом. 12 исполнилось». «И ты пробыл с ним...» «Почти год, до моих 13. Черт, все равно не сходится. 16 лет прошло. Срок давности по таким делам — 15. Даже если заявление примут, даже если возьмутся расследовать, что вообще уже фантастика, учитывая реалии, на суде его адвокаты немедленно все прекратят. Учитывая, что кроме твоих слов никаких доказательств, конечно же, нет. Нет же? Ни фото, ни записок каких-нибудь?» «Нет ничего такого, да». «Мне 26», — встревает Ян. «Я к Михаилу в 10 попал. Высокий был, крупный, выглядел старше. И до 12 из рук в руки переходил, пока волосы... Ну, короче, выходит, у меня еще целый год». «Значит», — говорит Митя, но договорить не успевает. «Даже не думай», — перебивает Тим. «Тебе нельзя». «Дурдом! Ты что, ёбнулся? Засветиться в таком скандале и алё, придется из страны свалить. И пиздец тогда всему. Все тогда зря. Мы, я, все. Ян ерзает на диване, быстро взглядывает на Тима и отводит глаза. Лиза не выдерживает. «Вы о чем вообще говорите-то, а?» Она пытается поймать взгляд Яна, краем глаза замечает, что Митя встает с кресла и направляется к ней. Но если сейчас замолчать, Ян передумает. «Вы себя-то послушайте. Скандал. Вы вспомните себя маленьких-то, а? За вас некому было, теперь и вы за других каких-то не станете, да? Это, по-вашему, не скандал?» «Да что ты вообще понимаешь, а?» Тим корчит отвратительную рожу, и Лиза догадывается, что он пытается передразнить ее. «Гляди, какая правильная. Он вскакивает с дивана, Митя быстро загораживает от него Лизу, и маленький Тим кричит из-за его плеча. «Ты в туман свалишь, а ему потом как-то жить!» «Нужно договорить, додавить. Сейчас самое время». Ян готов согласиться, но Митя вытесняет ее из комнаты и закрывает дверь за ее спиной. Они остаются вдвоем в темной прихожей. За дверью гостиной тишина. «Спокойно, Лиза», — вполголоса говорит ей он. «С этими мальчиками мы в тупике, нужно это признать. Они оба не годятся. Один не подходит, другому слишком дорого все это обойдется. Не психуй попусту». Митя замечает перевернутую фотографию, берет ее с полки, всматривается в чужую красоту. Наблюдать за этим неохота. Лиза разворачивается и идет на кухню. За стеклом серый двор и желто-синие пятна от фонарей на снегу. В оконном стекле позади ее отражения появляется Митя на лицо. «Это Юлька моя. Показывал тебе?» Лиза разворачивается от окна, послушно смотрит на Юльку. Любимая девушка, жена. Кому она там улыбается, когда Митя ее обнимает? Митя краешком свитера вытирает стекло и аккуратно ставит на стол. «Вот же я говнюк. 100 лет на кладбище не был. Поди, заросло все по пояс. Весной съезжу. Хочешь со мной, а?» «Ну слушай, ну что ты?» Он подставляет ей табурет, садится на соседний. «Они же у нас не единственные. К сожалению, это факт. Найдем еще кого-нибудь. Кто-то согласится, слышишь?» Лиза молчит, смотрит на счастливую Юльку. «Кладбище. Во как. Ну да, конечно». «Понимаю», — говорит Митя, помолчав. «Слов нет, обидно, что не выходит его прищемить. Ты столько всего сделала, и так досадно все обламывается. Но мы что-нибудь обязательно придумаем. А сейчас придется смириться. Облом. Нужно оставить их в покое, слышишь? Иначе они снова пострадают. Мы обязательно что-нибудь... Ты куда?» Лиза хватает с вешалки куртку, впрыгивает в ботинки. Он не понимает. Ни черта не понимает. Все пропало. Ничего уже не придумать. Иногда замки открываются очень быстро. Этажом ниже Лиза догоняет грохот захлопнувшейся двери. Эпизод 2279. Во вторник Лизе довольно сложно вспомнить, что она делала накануне. Последовательность событий смялась, сплющилась между бесконечной стиркой и глажкой, беготнёй с этажа на этаж и полным домом рабочих, которые, наконец, пришли починить ступеньку и наладить фильтр в бассейне. Каждую свободную минуту Лиза куда-то торопится, что-то заказывает, кому-то звонит, с кем-то даже ругается. Хорошо, что те, с кем она ругается, этого даже, кажется, не замечают. И постоянным фоном в голове стучит. «Думай, Лиза, думай». Ночь выходит бессонной. К утру, отбросив разогревшийся до опасной температуры телефон, Лиза, наконец, вытягивается на кровати, прямо поверх одеяла, чтоб не уснуть, и пытается сообразить, кто из них первым предложил эту идею, а кто просто подхватил и развил ее, но потом обрывает цепочку. Не так уж это и важно. Главное, что по итогам бесконечных обсуждений и переговоров у них, кажется, вырисовывается вариант, который должен сработать. Не безупречный, конечно. Все на свете может обвалиться в ад в любой момент. Но об этом лучше не думать. Лучше катиться по проложенным наспех рельсам, не забегая вперед. Например, сейчас главное уговорить Митю и Яна с Тимом. Без них ничего не выйдет. Весь день Лиза гоняет в голове аргументы, готовится отстаивать свою шаткую точку зрения, но когда входит в Митин кабинет, он даже не дает ей объяснить все как следует. «Ты просто с ума сошла!» — перебивает он. Выпуклую радужку его глаз со всех сторон обступает белок. «Окончательно долбанулась. И извиняться за эти слова не собираюсь, учти. Я против. Категорически. Как вообще ты могла такое придумать? Ребенком рисковать?» «Ребенком?» Даня выходит из-за Лизиной спины, лезет в карман, вытаскивает паспорт. Размером больше собственной ладони. Швыряет Мите на стол. Митя листает, всматривается в страницу с фотографией. «Очевидно, поддельный. Сам ты поддельный, мудак!» Спустя 20 минут дурацких пререканий и пару раз попусту закипевший чайник, Даня устало говорит. Я бы легко без этого обошелся, честно. Мне 25. Я хотел бы быть нормальным мужиком. Но вместо этого вижу в зеркале пацана лет 12. И ненавижу его.